Льет время дождь, как бы твердящий, верь, ни в яме не исчезнешь ты, ни в шуме родных осин. Но умирает зверь, звезда, волна, и даже Бродский умер. То жнец, то швец, то в дудочку игрец, губа в крови, защитный плащ засален, уже другой, еще живой певец, растерянно молчит среди развалин. Не хочет ни смеяться он, ни выть. Латынью пахнет в каменном тумане. Ну что еще осталось? Все забыть и все назвать своими именами? Но в этот час безлюден Колизей. Лишь на стене чернеет в лунном свете послание от неведомых друзей. Мы были здесь, Сережа, Алик, Петя.